Ольга Вечная. Будь моим первым. Все вымышлено, любые совпадения случайны. Илья. Какая же ты красивая, не могу оторваться. Полина. Добрался до моей соцсети? Илья. Угадала. Полина. Тогда и не отрывайся, там фоток 200. Илья. Вот и не буду. Полина. А ты милый и классный. Илья. Ах, спасибо. Полина. Будь моим первым. Илья. Вопросительные знаки. Полина. Да, нет, считаю до трех. Полина. Три. Полина. Два. Илья. Да. Полина. Смайлик, слезы из глаз от смеха. Илья. На следующей неделе приглашу тебя на кофе. Обсудим. Полина. Только на следующий? Почему, например, не через год? Илья. Мне сильно пора сейчас, Поля. Полина. Упустишь свой шанс. Я не из тех девушек, кто ждет. Илья. Ну, это мы еще посмотрим. Пролог. Илья, привет. Падает сообщение буквально через пару минут после того, как я включил сотовый. Улыбка растягивает губы. Это Полина. Что, принцесса твоя пишет? Подкалывают друзья. На лице все написано. Идите нахрен. Яр тут же включает на телефоне песню про малолетку, и я закатываю глаза. Пишет, и что? Завидно? А парни еще ржали надо мной на сборах, дескать, нашел на кого время тратить. Фу, малолетка. А мы с ней, между прочим, чувствуем друг друга. Каким-то образом ведь она поняла, что я в город вернулся. Вот только что. Привет, моя красивая девочка. Как делишки? Какие планы на вечер? 11:30. Сейчас как раз домой приеду, отмоюсь после 2 недель в полевых условиях, посплю пару часов, и можно распланировать вечер. С Полиной мы еще не виделись, но много раз переписывались и пару раз болтали по телефону. Познакомились в приложении для знакомств. Мне серьезные отношения в данный период не нужны, она до них еще не доросла. На самом деле, как только я узнал, сколько ей лет, пыл свой поумерил. Но флиртовать с красивой девушкой было весело, и как-то слово за слово увлекся. Еще это предложение ее шуточное, наверное. Либо она очень смелая, либо глупая, либо прикалывается. Входящий вызов. Я прочищаю горло и принимаю звонок. «Да?» Стараюсь, чтобы голос звучал мягче. Адский недосып действует на нервы. Когда я устаю, то становлюсь резким и немногословным. А с ней так нельзя, она маленькая. Слышу, как вокруг все ржут. Делаю страшные глаза, шепчу одними губами. «Заткнитесь, придурки!» Яр прибавляет громкость. «У, малолетка, ты попал, парень, в клетку!» Прибью этого гада однажды, клянусь. «Илья, привет! Ты же врач? Или ты лгал мне? Скажи честно, как есть, это важно!» Взволнованно звучит ее голос, и я моментально подбираюсь. «Врач, Поля, что случилось? Ты где?» Мой тон меняется, и ребята сразу замолкают. В машине воцаряется тишина. «Мне нужна помощь, и я не представляю, к кому еще обратиться». «Что бы это ни было, ты скорую вызывала?» «Мне запретили ее вызывать. Илья, он сказал, что оторвет мне голову, если я ослушаюсь. Пожалуйста, если только можешь, умоляю, помоги мне!»